Глава 26. Солярис Сити, Солярис 7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 19 апреля 3056 года. 2 секунды потребовалось Каю, чтобы узнать 2 человек, появившихся в комнате для переодевания. Узнав вошедших, он широко улыбнулся и протянул одному из них руку. «Привет, Галин. Не ожидал увидеть тебя». Галин пожал плечами. «Всю последнюю неделю ты проторчал на тренажере, готовился к битве, поэтому я полагал, что смогу пожелать тебе удачи только здесь, перед самой битвой». Он крепко пожал руку Каю, затем повернулся к своему спутнику. «Герцог Питер Штайнер Девион, позвольте представить вам Кая Алларда Ляо». Кай сдержанно поклонился и пожал протянутую герцогом руку. «Мы мельком встречались в военной академии Нового Авалона. Я хорошо помню герцога. Хотя мы и не были очень дружны. Я не видел вас со времени похорон вашей матери». «Рад видеть вас снова, Кай», — тон герцога был несколько натянут, и держался он почти официально. «Я также желаю вам удачи сегодня». Что-то в этих словах заставило Кая насторожиться. Он почувствовал в них не только формальное безразличие, но и слабую враждебность. Кай внимательно посмотрел на напряженное лицо и фигуру Питера. «Похоже, я пропустил нечто очень важное», — думал Кай. «Благодарю вас», — ответил он, — «и надеюсь, что вы будете наблюдать битву из моей ложи. Еще я хотел бы пригласить вас на обед завтра вечером в гостиницу «Сезам».» Питер скользнул взглядом по лицу Кая и произнес: «Я весьма польщен, но едва ли смогу присутствовать. Вечерами я стараюсь отдыхать, еще не совсем привык к Солярису». «Вполне понимаю вас». Кай посмотрел на встроенный в стену монитор головизора и увидел свою ложу. В ней стояли Катрин с Оми и о чем-то беседовали. В углу экрана счетчик показывал время, оставшееся до битвы. «В моем распоряжении всего 1/2 часа, господа, а мне еще много нужно сделать. Прошу чувствовать себя в моей ложе как дома. Футэнь проследит за тем, чтобы вам было удобно». «Ну что ж, удачи тебе!» – Галин махнул Каю рукой и направился к выходу. Питер, казалось, воспринял предложение покинуть комнату как оскорбление. Он резко повернулся и пошел вслед за Галином. Кай проводил гостей поклоном, затем выпрямился и обратился к помогавшему ему одеваться Дзентэню. «Сходи в мою ложу и передай своему дядюшке, чтобы он повнимательнее присмотрел за Питером. Пусть исполняет все его желания, но по возможности ограничит его в алкоголе». Перед битвой Кай любил побыть один. Даже во время активной физической подготовки к поединку Кай уделял много времени подготовке духовной. Чтобы оградить себя от ненужного напряжения, которое создавал Тармана своими причудами, Кай даже уехал в маленький городок Джоппа. Там, на вилле у своих друзей, Кай настраивался на битву, и его друзья помогали ему в этом. Такие посещения оказывались очень эффективными, но сейчас поведение Питера чуть не вывело Кая из равновесия. Питер был явно не в себе. Кай не часто встречался с ним в академии, и в этом, по сути, не было никакой необходимости, ведь они учились в разных группах. Но что-то внутри подсказывало Каю, что между ними не может быть дружеских отношений. Тогда, еще во время учебы, Кай чувствовал себя неуверенно. Он еще не нашел себя, и общество эгоистичного, самоуверенного Питера претило ему. Чванливость и заносчивость молодого принца причиняли Каю почти физическую боль. Шло время. Кай приобрел чувство уверенности в себе, чему в немалой степени способствовала война. Но он так и не научился преодолевать чувство неловкости и неуверенности при встрече с Питером. Уже здесь, на Солярисе, Питер проявлял все те же свои качества. Он был недоволен теперешними обязанностями и не перегружал ими себя. Кай по опыту знал, что если человек недоволен, не имеет цели в жизни, если он не стремится к совершенствованию, то становится опасным. Таким человеком он и считал Питера. Может быть, думал Кай, его можно будет привлечь к деятельности на ценотафе? Нужно попробовать. И он быстро отвлек себя от мыслей о Питере. Сейчас у него другая цель – победить. И все мысли сейчас должны быть подчинены только этому. «Несмотря на то, что сейчас Вудентань является моим противником», — проговорил Кай, — «он заслуживает моего уважения и моих мыслей. Я буду думать только о нем».